Два ведра гороха на вашу голову. Ну, хорошо. Чтобы вам было понятно, расскажу, как наставник издевался надо мной с целью раскрытия восприятия. Однажды учитель привел меня в такой неказистый сарайчик и показал странный агрегат, здоровенный медный чан с какими-то непонятными приспособлениями, грязный весь, в паутине. Сразу видно, что им давно никто не пользовался. Ну, он мне объяснил, что с этим делать, велел хорошенько его вычистить, потом взять два ведра гороха. Весь горох из одного ведра выкрасить черной краской, а другой не трогать. Все это высыпать в чан и хорошенько перемешать. А под чаном было специальное приспособление. Повернешь – горошина в одну сторону выпадает, повернешь по-другому – в другую сторону. Сколько, вы думаете, там было горошин? Так вот, задача заключалась в том, чтобы, не глядя, распределить весь горох по ведрам так, чтобы в одно попали только черные горошины, а в другое – обычные. Как вам такая задачка? Первый раз, когда попробовал, в каждом ведре получилась сплошная серая масса. Сколько черных, столько же и простых. Короче, ничего не вышло. Стал тренироваться, а сам думаю, да разве это возможно? А потом постепенно так натренировался, что просто сижу, книжку читаю и автоматически на рычажок нажимаю. Горох сам сыплется. На каждое ведро приходилось всего 2-3 ошибки. Дорогие мои, мы все были такими же изуродованными по части интуиции, как вы сейчас. Просто мы очень хотели научиться. И я тренировался, как все. А что тренируется, то... Ну, вы уже знаете. Вы тоже можете. Но агрегат такой смастерить для вас проблема. Да и столько гороха, понимаю, вам найти будет сложновато. Где же его взять? В магазин идти, потом красить? У нас на занятиях мы этот горох заменили картами. Просто карточками, черными и белыми. Потом доберемся еще до черно-бело-серых, цветных и комплектов с цифрами. Но это уже позднее. А пока это для вас рановато, так что и говорить не будем. Так вот, хорошенько перемешиваем карточки, кладем их лицом вниз. А потом определяем, какого цвета первая карта, какого вторая. Постепенно научитесь все узнавать. Но суть упражнения не в этом, а в чем? Начните тренироваться, и вы познаете.